появится господин Дзяджень. Дзялянь прошел в спальню и увидел Юэрдзе и рядом с нею двух девочек-служанок. При появлении Дзяляня на лице Эрдзе отразилось беспокойство. Дзялянь сделал вид, что ничего не замечает, и сказал: «Скорее подайте мне вина. Выпьем по два кубка, чтобы лучше спать. Я очень устал». Эрдзе с улыбкой приняла халат, который он снял, поднесла ему чаю, стала расспрашивать его о том о сём. Дзялянь весь дрожал от желания и едва владел собой. Вскоре барышня для многих принесла вино. Дзялянь и Эрдзе, сидя друг против друга, принялись пить. Девочки-служанки стояли на полу перед каном и прислуживали им. Между тем, один из молодых слуг Дзяляня по имени Лун Эр, привязывая коня, заметил неподалеку другого коня и догадался, что это конь Дзядженя. Затем он отправился на кухню, где застал Си-Эра и Шоу-Эра, распивавших вино. Заметив Лун-Эра, они засмеялись. «Ты как раз кстати. Мы не могли угнаться за лошадью нашего господина, который ехал слишком быстро. И чтобы не нарушать приказ, запрещающий ходить ночью, решили остановиться здесь переночевать. А меня второй господин прислал сюда передать деньги», — с улыбкой отвечал Лун-Эр. «Я уже передал их, но сегодня назад не поеду». «Почему бы вам немного не поспать?» — спросила жена Бао-Эра. «Кан у нас свободен. Мы уже выпили изрядно. Выпей и ты с нами», — предложил Си-Эр. Лун-Эр присел к столу, выпил вина, но тут вдруг услышал, что на конюшне подрались лошади. Оказалось, два коня не поладили у одного корыта и перелегались. Встревоженный Лун-Эр побежал на конюшню, утихомирил коней и снова вернулся. «Идите спать, мальчики», — сказала жена Бао-Эра, — «я ухожу». Но ее не захотели отпускать, стали целовать, щипать за грудь. Си-Эр, выпив еще несколько чарок вина, совершенно осоловел. Пока Лун-Эр и Шоу-Эр запирали дверь, он растянулся на кане и захрапел. «Эй, братец, ложись хорошенько!» — кричали они, толкая его под бок. «Думаешь только о себе. А нам что, всю ночь маяться? Давайте сегодня печь лепешки на одной сковороде. Только по справедливости, чтобы всем досталось», — пробормотал Си-Эр. Видя, что он совсем пьян, Лун-Эр и Шоу-Эр перестали обращать на него внимание, погасили лампу и легли. Юэрдзе, услышав ржание, забеспокоилась и хотела болтовней отвлечь Дзяляня. Дзялянь, выпив несколько кубков, почувствовал, как в нем заиграла весенняя радость. Он приказал убрать со стола вино и фрукты, запер дверь и стал раздеваться. Эрдзе была одета лишь в ярко-красную кофточку, черные волосы ее растрепались, лицо сияло, предвещая радости любви, и от этого она казалась еще пленительнее, чем обычно. Прижимая ее к своей груди, Дзялянь говорил: «Все уверяют, будто моя Якша Фэнзе красавица. Но теперь я вижу, что она недостойна снимать с тебя даже туфли. Пусть я красива, но у меня нет положения», — возражала Эрдзе. «Мне кажется, что красота — это не главное». «Что ты говоришь?» — восклицал Дзялянь. «Я тебя совершенно не понимаю». «Почему вы обращаетесь со мной как с дурочкой?» — со слезами на глазах упрекнула его Эрдзе. «Уже 2 месяца, как я стала вашей женой, и за это время я убедилась, что вы человек не глупый. Клянусь, я всю жизнь буду вам верна, а после смерти стану вашим духом-хранителем.